Обволакивающее насилие. Ежедневно мы сталкиваемся с тем или иным случаем агрессии. Агрессия бывает явной, такой как избиение, оскорбление, угрозы. Может быть направленной на окружающую среду, битье посуды или хлопанье дверьми, удары кулаком по стене. А бывает еще агрессия скрытая. Именно ее особенно сложно идентифицировать. Скрытая агрессия представляет собой вполне обычные действия, за которыми маскируются действия агрессивные. Далеко не все люди готовы проявлять агрессию открыто. Они могут бояться ответа или опасаться последствий или осуждения. Я считаю очень важным учиться идентифицировать агрессию и абьюз. Часто слышу в разговорах, мол, «хорошая семья у нас, абьюза нет». Но мне не хочется возвращаться с работы домой. Я чувствую себя семьей, родители, дети, партнер или родители партнера, напряженно и душно. Хочется оттуда сбежать. Сэм Вакнин назвал такой вид агрессии или насилия обволакивающим. Абьюзеры при этом применяют тонкую психологическую травлю и манипуляции. Даже жертва часто не понимает, что происходит. Кроме того, что жертве почему-то плохо, и она по каким-то непонятным причинам испытывает неприязнь к этим чудесным людям, которые рядом с ней. И из-за своей нелюбви еще и начинает чувствовать стыд перед ними. Они же хорошие. Такая агрессия строится на различных мелких актах установления контроля над жертвой, создания ее зависимости, неуверенности, ощущения беспомощности, бесперспективности жизни, изоляции и т.п. В долгосрочной перспективе такая атмосфера подрывает чувство собственного достоинства и самооценку. Личность жертвы при этом приобретает параноидальные или шизоидные черты, невротизируется, чем еще сильнее открывает дорогу для атак агрессоров. Если в такой семье живет ребенок, он вырастает с большим количеством деструктивных детских паттернов. Вакнин выделяет следующие виды обволакивающей манипулятивной агрессии. Газлайтинг. Нападающий убеждает жертву в том, что ее чувства и подозрения вызваны каким-то другим фактором. Усталостью, трудной работой, магнитными бурями, непониманием, недостатком компетентности и даже скрытым психическим расстройством и плохим характером. То есть все, что ощущает жертва, то, что вызывает недовольство, тут же агрессором объясняется. Тебе просто кажется. Ты так думаешь, потому что у тебя невроз, ПРЛ, депрессия, а на самом деле все нормально. Ты просто слишком остро реагируешь на обыкновенные замечания. Твоя семья тебе не давала правильного опыта, и ты не знаешь, как это бывает в норме. В скором времени жертва начинает действительно думать, что с ней что-то не так. И только агрессор понимает, что на самом деле происходит, и без него жертве становится вообще никак не обойтись. Удержание, висхолдинг. Манипуляция, направленная на обесценивание и удержание твоих эмоций внутри тебя. Это такие действия, как бойкот, игнорирование, отказ от общения, обесценивание эмоций. Только идиоты смеются над такими шутками. Только психически больные расстраиваются из-за таких вещей. Нивелирование надежд и планов партнера. Ты серьезно думаешь, что сможешь? Как о таком можно мечтать? Достижений. Это любой дурак умеет. Жестокие шутки, блокирование общения, изменение темы, отвлечение на посторонние вещи во время разговора, сведение серьезного разговора в шутку, откладывание беседы на потом. Обвинение. Когда ты начинаешь говорить о своих проблемах, то расстраиваешь меня, и у меня поднимается давление. Критика. Если у тебя такие мысли, значит, ты недостаточно хорошо что-то делаешь. Надо делать совсем по-другому. Отрицание ранее имевших место фактов, вызвавших отрицательные эмоции жертвы, навешивание ярлыков. Ты так говоришь, потому что ты идиот. В результате этих мер жертва начинает ограничивать себя в выражении своего мнения, эмоций, желаний и планов, как глупых, непонятных, неуместных, неважных. И ее стирают как личность. Сюда же относятся такие действия, как ранение честностью. Ты не обижайся, но я тебе скажу на чистоту, кто еще тебе скажет правду. Вторжение в личную жизнь. Завышенные ожидания. Ты должна делать гораздо больше, потому что у тебя есть способности. Бестактности. Неуместные замечания, вопросы «почему у тебя до сих пор нет детей?» Действия, пожелания. Ты должна писать совсем другое и не об этом. Советы. «Я бы на твоем месте». Сожаление. «На самом деле мне тебя жаль». Непрошенные рассказы о своем опыте, унижение, пристыжение. Распространение информации интимного характера. Создание разных трудных ситуаций с целью испытать жертву. Контролирование через других лиц. Например, просит присмотреть соседей, куда и с кем ходит жертва. Непрошенная забота, ненужные подарки, которыми потом требуют пользоваться и обижаются, если не видят их в твоем обиходе. У жертвы возникает ощущение неудобства за проявление своей жизни, так как они вызывают негативную реакцию окружающих. За свои чувства и действия приходится оправдываться, или, чтобы этого не делать, лучше вообще их скрывать. Гашение, бланкинг. Отрицание ценности другой личности, пренебрежение ею, отказ в помощи, разделение обязанностей, поддержки. Муж не дает жене, сидящей с детьми или в декрете, деньги на ее бытовые или женские нужды, потому что не считает, что ей все это необходимо. А так как деньги его, то и решать ему. Муж отказывается помогать с ребенком или в текущих бытовых делах, заявляя, что это женская работа. Неожиданные приезды родителей в гости ко взрослым детям без предупреждения, а также в неудобное время. Приезды друзей в гости без предварительного звонка. Мы тут мимо проезжали и решили заглянуть. Эти модели агрессии могут сочетаться между собой, а также перемежаться подлинной и поддельной заботой. Например, кофе в постель утром, когда жертва еще спит и не планирует просыпаться. Человек выказывает признаки недовольства и получает порцию возмущения. «Все тебе не так. Другая бы мне ноги мыла и воду пила. Все женщины мечтают о таком отношении к себе». Все эти ситуации могут вызывать постепенный развал психологических барьеров и личных границ жертвы, если у нее когда-то были личные границы. Тем более, если страдающее лицо имеет паттерн хорошей девочки и созависимо из-за детских страхов.